Глава 20. Передовые пикеты. Морган словно не замечал, что удаляется от передовых пикетов секционеров. Продолжая беседовать с Гора и ведя его под руку, он дошел с ним до колоннады Лувра. Морган был одним из тех чистосердечных людей, которые доверяют даже своим врагам, будучи убежденными, что во Франции отвага является наилучшей мерой предосторожности. Поравнявшись с колоннадой, Морган оказался в 20 шагах от фронта войск конвента и в 10 шагах от великолепно одетого генерала Карто. В шляпе, украшенной трехцветным плюмажем, не спадавшие перья которого застилали ему глаза, генерал опирался на свою саблю. «У вас очень красивый тамбур-мажор», — сказал Морган Гора, — «с чем я вас и поздравляю». Гора усмехнулся. Морган был не первым, кто умышленно или невольно допустил эту ошибку. «Это вовсе не тамбур-мажор», — сказал Гора. «Это наш командующий генерал Карто». «Ах, черт возьми! Так это он мог взять Тулон, но предпочел, чтобы его взял офицеришка артиллерии по имени... Как же вы его зовете? Кажется, по имени Бонапарт. Ах, представьте же меня этому почтенному гражданину! Я обожаю красивых мужчин и особенно красивые мундиры». «Охотно», — ответил Гора. Они подошли к Карто. «Генерал», — обратился Гора к гиганту в военной форме, — «я имею честь представить тебе гражданина председателя секции Леперетье, который не только любезно пропустил меня сквозь ряды своих солдат, но и решил проводить меня сюда, дабы со мной не приключилось беды». «Гражданин», — сказал Карто, выпрямившись во весь рост, — «я присоединяюсь к гражданину-депутату Гора и выражаю тебе благодарность». «Не за что, генерал», — с присущей ему учтивостью ответил Морган. «Я видел вас издали, у меня была потребность познакомиться с вами. Кроме того, я хотел спросить, не угодно ли вам уступить нам эту позицию без кровопролития, так же, как вы отдали нам предыдущую». «Это насмешка или предложение?» — гаркнул Карто своим и без того громовым голосом. «Это предложение», — ответил Морган, — «и даже весьма серьезное». «Вы как будто достаточно опытный военный гражданин», — продолжал Карто, — «чтобы не видеть разницы между этой и той позициями. Предыдущую позицию можно было атаковать с четырех сторон, а к этой только два подступа. Вы же видите, гражданин, что две пушки готовы встретить тех, кто явится с набережной, и еще два орудия ждут не дождутся тех, кто явится с улицы Сент-Оноре». «Почему же вы не открываете огонь, генерал?» — беспечно спросил хитрый председатель. — «Сады инфанты находятся на расстоянии пушечного залпа от нового моста. Между ними от силы сотня шагов». «Генерал хочет всецело переложить ответственность за пролитую кровь на секционеров и категорически запретил нам стрелять первыми». «Какой генерал? Барас?» «Нет, генерал Бонапарт». «Вот тена, ваш офицеришка из Тулона. Значит, он сделал карьеру и даже стал генералом, как и вы?» «Больше, чем я», — сказал Карто, — «поскольку я нахожусь у него в подчинении». «Ах, да чего это должно быть вам неприятно, гражданин, и какая несправедливость! Вы человек высотой около 6 футов, должны подчиняться 24-летнему юнцу, рост которого, как говорят, составляет всего лишь 5 футов и 1 дюйм». «Вы с ним не знакомы?» — спросил Карто. «Нет, я не удостоился этой чести». «Ну так начните стрелять, и сегодня вечером...» «Сегодня вечером?» «Сегодня вечером вы его узнаете, больше мне нечего вам сказать». В тот же миг послышался сигнал к выступлению, и из дверей Лувра вышли элегантные офицеры штаба, среди которых Барас выделялся особенной элегантностью, а Бонапарт — чрезвычайной простотой. Как мы уже говорили, это был худой человек небольшого роста. С того места, где стоял Морган, было невозможно разглядеть удивительные черты его лица, и он казался бесцветной личностью. К тому же он шел вторым позади Бараса. «Ах!» — воскликнул Морган. «Это что-то новое!» «Да!» — сказал Гора. «Глядите, вот как раз генерал Барас и генерал Бонапарт собираются объехать передовые посты». «Кто же из них генерал Буонапарте?» — спросил Морган. «Тот, что садится на черную лошадь». «Да ведь это ребенок, который еще не успел подрасти», — сказал Морган, пожимая плечами. «Будь покоен», — сказал Карто, положив ему руку на плечо. Он подрастет!» Барас, Бонапарт и другие офицеры штаба приблизились к генералу Карто. «Я останусь», — сказал Морган Гара. «Хочу взглянуть на этого Буонапарте вблизи». «В таком случае спрячьтесь за меня или за Карто», — ответил Гара. «Там больше места». Морган отошел в сторону, и тут группа всадников подъехала к генералу. Барас остановился напротив Карто, а Бонапарт сделал еще три шага и оказался один посреди набережной, на половине расстояния ружейного выстрела. Несколько секционеров опустили ружья, целясь в него. Морган тотчас же бросился вперед и одним махом очутился перед лошадью, на которой восседал Бонапарт. Махнув шляпой, он заставил солдат вновь поднять ружья. Бонапарт приподнялся на стременах и, казалось, не заметил того, что произошло. Новый мост, Монетная улица, набережная Дофины, улица Тьоньвиль и набережная Конти вплоть до института были заполнены вооруженными людьми. На всем обозримом пространстве школьные и кожевины набережных, а также набережные Озябших, виднелись лишь блестевшие на солнце ружья, которых было так много, как колосьев в поле. «Сколько, по вашим подсчетам, перед вами солдат, гражданин Карто?» — спросил Бонапарт. «Не смогу сказать точно, генерал», — отвечал Карто. «В открытой местности я бы не просчитался ни на тысячу, а то в городе, среди всех этих улиц, набережных и перекрестков, не сумею оценить наверняка». «Генерал, если ты хочешь узнать точное число», — со смехом сказал Гара, «спроси об этом у гражданина, только что помешавшего тебя застрелить. Он сможет ответить тебе со знанием дела». Бонапарт бросил взгляд на молодого человека, слегка кивнул ему, словно только что его заметил, и спросил: «Гражданин, не угодно ли тебе дать нужные мне сведения?» «Мне кажется, что вы спрашивали, сударь», — сказал Морган, подчеркнуто величая генерала-республиканца подобным образом. «Мне кажется, что вы спрашивали о количестве противостоящих вам солдат?» «Да», — ответил Бонапарт, пристально глядя на собеседника. «Зримо или незримо, сударь, перед вами, — продолжал Морган, — 32-34 тысячи человек, 10 тысяч на улице Святого Рока. Кроме того, 10 тысяч от площади дочерей Святого Фомы до заставы сержантов, итого приблизительно 56 тысяч человек». «Это все?» — спросил Бонапарт. «Вы считаете, что этого недостаточно для ваших 5000 воинов?» «Ты уверен, что не ошибся в количестве?» — спросил вместо ответа Бонапарт. «Совершенно уверен. Я один из главных командиров этих солдат». В глазах молодого генерала промелькнула молния, и он пристально посмотрел на Карто. «Каким образом здесь оказался гражданин-секционер?» — спросил он. «Это твой пленник?» «Нет, гражданин генерал», — ответил Карто. «Он пришел для переговоров?» «Тоже нет». Бонапарт нахмурился. «Однако он оказался среди вас по какой-то причине», — продолжал допытываться он. «Гражданин генерал», — сказал Гара, выходя вперед, — «я и 150 безоружных людей, которых я завербовал в Сент-Антуанском предместье, угодили в гущу войска гражданина Моргана. Чтобы уберечь меня и моих людей от беды, он проводил меня сюда как порядочный и великодушный человек и заслуживает нашей признательности. Итак, гражданин Морган, я благодарю тебя за оказанную услугу и заявляю, что мы не имеем права задерживать тебя под каким-либо предлогом, ибо в подобном случае мы совершили бы поступок, противоречащий чести и правам человека. Гражданин генерал Бонапарт, я прошу тебя разрешить гражданину уйти». Подойдя к Моргану, Гара пожал ему руку, а генерал Бонапарт, махнув в сторону аванпостов секционеров, показал Моргану, что он может присоединиться к своим соратникам. Морган не заставил себя упрашивать и, учтиво поклонившись Бонапарту, не спеша направился к своим, насвистывая мотив из «Прекрасной Габриэль».